На полу лежал небольшой вязаный коврик, стойка для зонтов пристроилась в углу рядом с ротанговой вешалкой, на которой висели два одинаковых плаща, ярко-желтый с черной окантовкой. Лин провела Барбару в гостиную с эркерным окном, выходящим на улицу. У окна стоял мольберт с прикрепленным к нему листом плотной бумаги. Исчерченная яркими полосами бумага носила следы пальцевой живописи. Другие листы с уже законченными произведениями висели на стенах эркера, приколотые кнопками. Работа на мольберте, хотя и подсохшая, явно не была закончена и выглядела так, будто художника в процессе рисования что-то испугало. Три параллельные полоски внезапно разом рванулись к низу, тогда как остальной рисунок стоял из веселых плавных извилин. Лин Дэвис молча наблюдала за тем, как Барбара осматривает эркер. Она спокойно ждала продолжения. «Насколько я понимаю, вы родственница Юджинии Дэвис по браку?» — начала Барбара. «Не совсем», — отвечала Лин Дэвис. «А в чем дело, констабль?» Она задачно сдвинула брови. «С ней что-то случилось? Разве вы не сестра Ричарда Дэвиса?» «Нет, я его первая жена». «Пожалуйста, скажите мне, я начинаю беспокоиться. С Юджинией что-то не так?» Она прижала ладони друг к другу так крепко, что пальцы побелели. «Наверное, с ней беда, иначе зачем вы сюда пришли?» Барбара внутренне перестроилась, узнав, что перед ней не сестра, а жена Ричарда Дэвиса. Словосочетание «первая жена Ричарда» скрывало множество перипетий. Внимательно наблюдая за Лин, Барбара пояснила, чем вызван визит Скотленд-Ярда в ее дом. У Лин была кожа оливкового цвета с темными кругами, глубоко посаженными карими глазами. Женщина сильно побледнела, когда услышала подробности наезда и побега с места происшествия в западном Хемстеде. «Боже мой!» — произнесла она и сделала несколько шагов к старенькому дивану с двумя креслами пока. Она села на диван, глядя перед собой, но все же сумела вспомнить об обязанностях хозяйки и сказала Барбаре: «Прошу вас», кивнув на кресло, рядом с которым на полу стояла аккуратная стопка детских книг. Сверху лежала вполне соответствующая времени года книжка «Как Гринч украл Рождество». «Извините», — сказала Барбара, — «я вижу, что для вас это явилось ударом». «Я не знала», — ответила Лин. «Должно быть, в газетах писали об этом, да? Из-за Гидеона, из-за того, как она умерла, но я в последнее время не читала газеты, потому что никак не могу прийти в себя, хотя я думала, что уже... О, Господи, бедная Юджини! Вот как все закончилось!» Барбара не ожидала, что обиженная первая жена будет так огорчена известием о смерти второй. Она спросила: «Вы хорошо знали ее?» «Да, мы были много лет знакомы. Когда вы ее видели в последний раз?» «На прошлой неделе. Она приходила на панихиду по моей дочери. Вот почему я не читала. Не знала, что...» Лин с силой потерла правой ладонью ногу, словно это могло помочь ей справиться с волнением. «Наверное, нужно объяснить вам, констебль. Вирджиния, моя дочь, скончалась на прошлой неделе внезапно. То есть я знала, что это может случиться в любой момент. Я знала это на протяжении многих лет, но все равно к такому нельзя подготовиться». «Примите мои соболезнования», — сказала Барбара. «Она рисовала, как всегда после обеда. Я на кухне готовила чай, услышала, что она упала. Прибежала, и это было, вы понимаете, констебль?»